До свидания, девушки, до свидания, девушки, слышится прощальный гудок. Ой, скорый, девушки, он домчит вас, девушки. Для отделения брюшной части органокомплекса необходимо перерезать диафрагму у места прикрепления ее к ребрам, перерезать ножки диафрагмы, отделить брюшину от забрюшинной клетчатки, отсепаровывать брюшную часть органокомплекса от поясничного отдела позвоночника. При отделении тазовой части органокомплекса сначала тупым путем отделяет мочевой пузырь от костей таза, затем с обеих сторон перерезает сосудистый пучок. Далее у мужчин пересекает мочеиспускательный канал и отделяет предстательную железу. У женщин последовательно рассекает мочеиспускательный канал и влагалище.